само, что себе само, то может быть то, да не это, либо это, да не то. Это ушло в то, а то ушло в это. Мы говорим, Бог думал. Это ушло в это, а то ушло в то. И нам неоткуда выйти и некуда прийти. Это ушло в это. Мы спросили, где? Нам пропели тут. Это вышло из тут. Что это? Это то. Это есть то. То есть это. Тут есть это и то. Тут ушло в то. Это ушло в то. А то ушло в тут. Мы смотрели, но не видели. А там стояли это и то. Там не тут, там то, тут это, но теперь там и это, и то. Но теперь и тут, это, и то. Мы тоскуем и думаем, и томимся. Где же теперь? Теперь тут, а теперь там, а теперь тут, а теперь тут и там. Это быть то, тут быть там, это тут, там быть я, мы, Бог. Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Второй разговор мы ведем о самом странном поэте и прозаике, наверное, самом странном русском, Данииле Ивановиче Ювачеве, который взял для себя псевдоним Хармс, Даниил Хармс. И не это, и не то, и то, и это. И именно в этом, наверное, было труднее всего разобраться, особенно в середине 30-х годов, когда сложилась дружеская группа «Чанарей», о которой мы говорили в прошлой программе. Зачем они нужны? И нужна ли та странная жестокость, порой которой пронизана большинство маленьких вещей, скорее записочек Хармса, адресованных взрослым. Мы говорим именно о взрослой прозе и поэзии Хармса. Я пытался объяснить в прошлой программе, что, как думается мне, ведущему программы Александру Данилину, в середине 30-х годов население СССР призывали к самолюбованию. К самолюбованию призывали фильмы, к самолюбованию призывали книги советских авторов. И очень многие чувствовали, что под этим творится что-то не то. Не то и не это. И Хармс, наверное, писал свои маленькие пьески, маленькие сценки ради того, чтобы каким-то образом прорвать эту корку, которая ощущалась как ложь, под которой скрывалось страшно многое. Страх, какие-то агрессивные чувства, которые человеку как личности некуда было деть. И, в общем, действительно, ну хорошо, вот есть сценки, случаи Даниила Хармса. Они что-то вскрывают в душе человеческой, что-то чаще всего не очень хорошее. Но вот что они вскрывают? Может быть, не стоит действительно вскрывать эту корку согласованной лжи? Правда, согласно Хармсу, при вскрытии вот этого самого самолюбования, такого коллективного, общественного, случается что-то вот такое. Четыре иллюстрации того, как новая идея огораживает человека, к ней неподготовленного. Писатель. Я писатель. Читатель. А по-моему, ты говно. Писатель стоит несколько минут, потрясенный этой новой идеей, и падает замертво. Его выносит. Художник. Я художник. Рабочий. А по-моему, ты говно. Художник тут же побледнел, как полотно, и как тростиночка закачался, и неожиданно скончался. Его выносит. Композитор. Я композитор. Ваня Рублев. А по-моему, ты говно. Композитор, тяжело дыша, так и осел. Его неожиданно выносит. Химик. Я химик. Физик. А по-моему, ты говно. Химик не сказал больше ни слова и тяжело рухнул на пол. Ну, действительно, о Хармсе и хамстве хотел я сегодня поговорить по телефону 495-956-1514. Ну, вот действительно, если человек целиком состоит, как бы мы сказали сейчас, полностью зависим от этой согласованной лжи или от этого массового самолюбования, совершенно не ощущает себя, то что ему делать? Вот это хамство, что оно может вскрыть? Можете называть его это любыми словами: хамством, грубым судом, грубой оценкой. Ну вот действительно, если женщина говорит любимому мужчине: по-моему, ты не мужчина, ты говно. Ну, вот этими словами или какими-нибудь другими. Просто говорит: а по-моему, ты не мужчина. С такой ситуацией в жизни менее карикатурной, чем в только что прозвучавших четырех случаях. Как бы, что делать-то человеку? Чего в нем должно вскрыться, если он особенно понимает, как каждый художник, и каждый композитор, и каждый физик, что в чем-то эта женщина, которая говорит: а по-моему, ты дерьмо, обязательно права. Ну, хотя бы в чем-то. Потому что если ты целиком состоишь, и это любовь самая главная для тебя в жизни, то тогда тебе остается только падать и умирать. Должно же быть что-то противоположное. Нам же ведь смешно, ну хотя бы отчасти, когда мы слышим эту сценку. А что они вскрывают, эти обвинения, сценки Хармса? Если содрать с человека кожу, оставить его голым, содрать с него вот это самое любование, самолюбование, то что останется-то тогда? Ведь на это, правда, направлена проза Хармса. Или, может быть, вообще ее не нужно читать, не нужно говорить о ней по радио, и это, в общем, вредно, как считает одна из наших постоянных радиослушательниц. После вчерашней передачи, посвященной Данилу Хармсу, мне хочется высказать альтернативное мнение о его творчестве. Передача была мне интересна во многом своей непредсказуемостью. Совершенно неожиданно прозвучал дикий рассказ Хармса «Гость». Я была просто шокирована этим рассказом. Мне кажется, что здесь уже надо говорить о некой болезненной ущербности его личности, полном отсутствии эмпатии в отношении других людей, как у Лейба Троцкого, а вовсе не о стремлении разломать корку удобного вранья, как объяснялось в передаче. Прошу меня извинить, но, на мой взгляд, этот рассказ психически больного человека, сладострастно описывающего свои асоциальные действия. Отметим, что Хармс в рассказе не сообщает читателю о причине, по которой он испытывает эти садистские желания по отношению к гостю. Наоборот, подчеркивает, что гость настроен доброжелательно и не является смертельно опасным врагом, и к тому же полностью доверяет автору. На мой взгляд, не печатали подобные рассказы совершенно правильно, поскольку печатать такое – это показывать саму возможность таких желаний и действий у нормального человека в нормальной бытовой ситуации. А это чревато последствиями для неокрепших нравственно дезориентированных умов в период смутного времени. Спасибо за внимание. Вот а были ли у нас когда-нибудь какие-нибудь времена, кроме смутных? Всегда было вредно. И тем не менее, черный юмор или черный смех Хармса как-то помогал. Помогал тем, кто его знал, помогал тем, кто его окружал, помогает и до сих пор. Что-то он все-таки скрывает за творящейся, за коркой, которую мы себе облепили. Или права Ирина, и не нужно абсолютно все это, и даже задумываться об этом не нужно. Хотя, ну, в общем, обсуждать это уже поздно. Хармс опубликован тысячами изданий, его очень многие любят и ценят, о нем написано бесконечное количество литературоведческих трудов, и, в общем, значит, кому-то это все-таки нужно. 495-956-15-14. Что делать человеку, которому сказали: «А, по-моему, ты дерьмо». Це твоем подруга, два точильщика жука, начертили 102 круга, цифру 7 и букву К. Над тобой проходят годы, хладный рот позеленел, лопнул глаз от злой погоды, в ноздрях ветер зазвенел. Что в душе твоей творится, я не знаю, только вдруг может с треском раствориться дум твоих большой сундук. И тогда понятен сразу станет всем твой сладкий сон, и твой дух, подобно газу, из груди умчится вон. Что ты ждешь планет смятения или движение звездных толп, или ждешь судеб сплетения, опершись рукой на стол, или ждешь, пока желание из небес к тебе слетит, и груди твоей дыхание мысли в слово превратит. Мы живем не полным ходом, не считаем наших дней, но минуты с каждым годом все становится видней. С каждым часом гнев и скупость ловят нас в свой мелкий круг, и к земле былая глупость опускает взоры вдруг. Когда, настроив лиру и услыша лиры звон, будем петь, и будет миру наша песня точно сон. И быстрее помчатся реки из высоких берегов, будешь ты, поднявший веки, бесконечный ряд веков, наблюдать холодным оком нашу славу каждый день, и на лбу твоем высоком никогда не ляжет тень. Спасибо. Серебряные нити. И все-таки, несмотря на то, что подруга это похоже смерть, об этом ведь тоже надо думать. И, в общем, есть и другие мнения. Другая Ирина из города Ульяновска сказала Хармсу несколько теплых слов. Спасибо за Хармса, Александр Геннадьевич. Не могу сказать, что я его полюбила. Он терка для душевной коросты. А можно ли любить терку? Иногда, наверное, можно, иногда не очень. Но обойтись без нее сложно. Срастешь ложью. Ну так вот, мне интересно, что скрывает ложь. Что очищает эта терка для душевной коросты? Что поднимается изнутри? Здравствуйте, Саша. Здравствуйте. Мы продолжаем с вами наш разговор о Хармсе, начатый в прошлой программе. Просто напомню слушателям. Саша, у нас поэт. Саша, сколько вам лет? 18 лет. Спасибо вам большое. Я имею в виду, просто мне всегда хочется сказать спасибо людям, которым 18, которые думают так же глубоко, как вы. Мы вас слушаем. Я в прошлый раз я говорил, что для меня в принципе и проза, и стихи Хармса — это такой способ честного говорения в условиях, когда честно говорить нельзя, это когда честно говорить просто невозможно. И, например, те четыре сценки, которые были зачитаны, для меня это для меня они, я их всегда воспринимал как направленные против этого хамства. То есть это некоторое, да, конечно, гипертрофированное, и да, конечно, развивающееся в какой-то абсурдной логике, но это отражение реальности, отражение хамства и бытового, впрочем, и вполне имевшего место, и хамства культурного, этой пошлости, хамства, то есть хамства метафизического, как, в принципе, жестокости, направленной на человеческую жизнь и человеческое самовыражение. И для меня эти четыре сценки, они, например, очень хорошо рифмуются с другим случаем, другой сценкой случаев Хармса, где толпа разрывает на части человека, который записывает что-то в книжечку и не хочет показать, что именно он записывает. И если ты не в состоянии сопротивляться, он оказывается растерзан этой, безусловно, хамской, жестокой, агрессивной толпой. И в этих четырех сценках я вижу то же самое. Я хочу сказать ведь следующее. Ну, в сценке-то есть сценки, в которых все друг друга терзают. Я хочу, во-первых, просто в ответ на ваши слова напомнить коротенький такой совсем диалог крошечный из Елизаветы Бам, единственной поставленной пьесы Хармса при жизни. Там это звучит так. «Иван Иванович, я говорю, чтобы быть». Елизавета Бам: «Что вы говорите?» «Иван Иванович, я говорю, чтобы быть». И поэтому Хармс, конечно, да, Хармс – это говорение, чтобы быть, чтобы чувствовать себя живым вот в этом каком-то совершенно особенном, умертвляющем, для меня в первую очередь именно самолюбовании, которое, да, вот как коркой лжи покрывало то, что происходило в действительности. Но... Да все чинари, в общем. Не будем сейчас останавливаться, потому что о каждом нужно говорить отдельно, но все чинари ведь не умирали. Хотя им неоднократно сообщали и Ване Рублевой, и рабочие, и, в общем, суды самых разных инстанций, что они дерьмо. Они вот, тем не менее, не ложились и не умирали. Что они делали вместо этого? Вот, ну, вот вы мне скажете, Александр Ильич, я поэт. А я скажу: да какой вы поэт? Не буду продолжать, не буду так говорить, конечно. Что нужно, чтобы сопротивляться моим словам? Вот что мы сказали, что-то вроде серпа. Вот это вот... эти случаи, это проза Хармса. Человек остается, ну, как бы голым. Ну, вот действительно, берет любимая девушка вам и говорит: а, по-моему, ты не мужчина, а вот то самое дерьмо. Вот что должно всплыть, чтобы человек не умер? Должен всплыть юмор, прежде всего. Ну... Иногда и с юмором трудно. Представляете себе, как было трудно с юмором в середине 30-х годов? Юмор – это что такое, если уж смотреть глубже? Ведь, ну, в своем роде Хармс – это тоже юмор, очень своеобразный. Можно широко отнести его к этой категории черного юмора. Хотя я, кстати, не совсем согласен с этим утверждением. Ну, можно. Это может быть и ответное хамство, это может быть и это может быть и самоирония, которая может помочь спастись от этой грубости, не спрятаться от нее и не умереть от нее. Что может позволить родиться самоиронии? Внутренняя свобода, наверное. А что может, откуда берется внутренняя свобода у человека в несвободном обществе? Да еще в том случае, когда общество это, ну, то же самое в случае Мандельштама, оценивает тебя именно так, как в сценках, с которых мы начали. Куда надо подняться? Саш, спасибо большое. Я, да, не, в коем... я не могу так сходу ответить на ваш вопрос. Я ни в коем случае не, даже на своем мнении не настаиваю. Но, наверное, в качестве примера самоиронии я хочу привести еще одну малоизвестную версию, историю Хармса о том, как он родился на свет. Я родился в камыше, как мышь. Моя мать меня родила и положила в воду, и я поплыл. Какая-то рыба с четырьмя усами на носу кружилась около меня. Я заплакал, и рыба заплакала. Вдруг мы увидели, что плывет по воде каша. Мы съели эту кашу и начали смеяться. Нам было очень весело. Мы поплыли по течению и встретили рака. Это был древний, великий рак. Он держал в своих клешнях топор. За раком плыла голая лягушка. «Почему ты всегда голая?» – спросил ее рак. «Как тебе не стыдно?» «Здесь ничего нет стыдного», – ответила лягушка. «Зачем нам стыдиться своего хорошего тела, данного нам природой, когда мы не стыдимся своих мерзких поступков, созданных нами самими?» «Ты говоришь правильно», — сказал рак. «И я не знаю, как тебе на это ответить. Я предлагаю спросить об этом человека, потому что человек умнее нас. Мы же умны только в баснях, которые пишет про нас человек. То есть и тут выходит, что опять-таки умен человек, а не мы». Но тут рак увидел меня и сказал: «Да и плыть никуда не надо, потому что вот он, человек». Рак подплыл ко мне и спросил: «Надо ли стесняться своего голого тела? Ты человек, и ответь нам». «Я человек, и отвечу вам. Не надо стесняться своего голого тела». Как-то вот так. И тут, по-моему, есть действительно, в действительности очень полный ответ на мой вопрос. Здравствуйте, Екатерина. Здрасте. Я хотела, извините, Екатерина из Москвы, я хотела сказать, что вот в прошлый раз, когда вы перевели такую же передачу о Хармсе, я была точно такого же мнения, как та женщина, которая вот только что выступала, говорила, что он сумасшедший, что такое нельзя было печатать, и, в общем-то, может быть, и не надо печатать, потому что молодежь может еще не понять, что он хочет сказать. А вот прошло там... Саша, Саша, это вы тот самый неустойчивый элемент, которого... Это я, простите, Екатерина, я не хочу вас перебивать. Если Саша еще нас слушает где-то там в эфире, то я хочу сказать, что вот этот 18-летний Саша и есть тот самый неустойчивый элемент, которому нельзя читать Хармса. Извините. Нет, я хочу... Я вот удивлена, что он в свои 18 лет имеет вот такое мнение, о котором я дошла через несколько дней. А другой 18-летний, он может вот выпиваться такими рассказами, быть садистом или еще кем-то. Ну, в общем, это не для всех. Потому что я говорю, мне уже 7-й десяток, и я только вот через несколько дней поняла, что я не знаю Хармса. Может, он нормальный, ненормальный, как мы говорим, но... Я подумала, что мы все ненормальные. Он может быть здоровее меня, Хармс, я имею в виду. И он вот просто на себя вот говорит, что я такой. А ведь мы все такие. Мы только в разной степени. И иногда мы не можем сказать, что нет, мы не такие, мы чистенькие. Ну, вот. Очень хочется. Я в самом начале передачи именно это и назвал самолюбованием. Очень хочется быть чистенькими и сделать так, чтобы везде, и в прозе, и в поэзии, царила одна и та же согласованная ложь. Единомыслие в одном забытом нами городе Глупове Салтыкова-Щедрина. Ну, кстати говоря, нормальности и ненормальности Хармса. Очень интересно, я вспоминал уже разговоры Леонида Липавского, стенографические записи бесед Хармса, Олейникова, Веденского, Друзкина. Так вот, там они как-то однажды говорили о том, кого что интересует. И вот давайте я перечислю, что Хармс сказал о том, что его интересует в искреннем дружеском разговоре в узком кругу. Вот. Смотрите, его интересует писание стихов и узнавание из стихов разных вещей. О как! Проза, озарение, вдохновение, просветление, сверхсознание, все, что к этому имеет отношение, пути достижения этого, нахождение своей собственной системы достижения, различные знания неизвестной науки, нуль и ноль. Числа, особенно не связанные порядком последовательности, знаки, буквы, шрифты и почерки. Все логически бессмысленное, все вызывающее смех и юмор. Что такое глупость? Естественные мыслители, приметы старинные и заново выдуманные кем бы то ни было. Чудеса, фокусы, человеческие частные взаимоотношения, хороший тон, человеческие лица, запахи, уничтожение брезгливости, умывание, купание, ванна, чистота и грязь, пища, приготовление некоторых блюд, убранство обеденного стола, устройство дома, квартиры и комнаты, одежда мужская и женская, вопросы ношения одежды, курение, трубки и сигары. Меня интересует, что делают люди, когда остаются наедине с собой. Записные книжки, писание на бумаге чернилами или карандашом, ежедневная запись событий, погода, фаза луны, вид неба и воды, палки, трости и жезлы. Меня очень интересует муравейник, маленькие гладкошерстные собаки, каббала, пифагор, театр, пение, церковное богослужение и пение, всякие обряды, карманные часы и хронометры, пластроны, женщины, но только моего любимого типа. Половая физиология женщин. Молчание. Thank you. Хармс, как видите, по интересам. Ну, во всяком случае, от меня, я думаю, что от Саши, звонившего, и от очень-очень многих из нас, в общем, ничем не отличался. А вот действительно, его люди, это на самом деле не люди, а слова. Это такое чистое говорение, поскольку ни характеров, ни чего другого под этим, в общем-то, нет. Ну и вот для того, чтобы понять суть Хармса, вот еще одна скандальная история. История дерущихся. Алексей Алексеевич подмял под себя Андрея Карловича и, набив ему морду, отпустил его. Андрей Карлович, бледный от бешенства, кинулся на Алексея Алексеевича и ударил его по зубам. Алексей Алексеевич, не ожидая такого быстрого нападения, повалился на пол. А Андрей Карлович сел на него верхом, вынул у себя изо рта вставную челюсть и так обработал ею Алексея Алексеевича, что Алексей Алексеевич поднялся с полу с совершенно искалеченным лицом и рваной ноздрёй. Держась руками за лицо, Алексей Алексеевич убежал. А Андрей Карлович протер свою вставную челюсть, вставил ее себе в рот, пощелкал зубами и, убедившись, что челюсть пришлась на место, осмотрелся вокруг и, не видя Алексея Алексеевича, пошел его разыскивать. 15 марта 1936 года. А вот скажите мне, пожалуйста, вот такая история дерущихся, она не напоминает вам, скажем, борьбу Ахилла и Гектора из Троянской войны? Ну, пародию на нее, конечно. Конечно, юмор. Но, тем не менее, нечто в этом всегда есть абсолютно мифологическое. Вот, например, еще одна сценка из «Большой старухи», о которой я, конечно, сегодня не успею поговорить. Теперь мне хочется спать, но я спать не буду. Я возьму бумагу и перо и буду писать. Я чувствую в себе страшную силу. Я все обдумал еще вчера. Это будет рассказ о чудотворце, который живет в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но он это не делает. Его выселяют из квартиры. Он знает, что стоит ему только махнуть пальцем, и квартира останется за ним. Но он не делает этого. Он покорно съезжает из квартиры и живет за городом в сарае. Он может этот сарай превратить в прекрасный кирпичный дом. Но он не делает этого. Он продолжает жить в сарае и в конце концов умирает, не сделав за свою жизнь ни одного чуда. Так что же все-таки может сделать человек, что его спасает, когда ему любимая женщина или любимый мужчина, какая разница, говорят, а по-моему, ты не мужчина, не женщина, по-моему, ты дерьмо. Или жизнь, как вот чудотворцу говорит именно это. Он должен открыть в себе некий миф. Ну, правда, изначальный миф, подлинный миф о самом себе. Ну, он должен почувствовать себя Аполлоном, который гонится за Дафной, Пигмалионом, который создал, вырубил из камня свою женщину. Мы очень часто мужчины так и говорим: ну как же так, я же так много для тебя сделал, а ты вот это для тебя сделал, это почти сделал тебя. Когда человеку говорят: по-моему, ты не художник, по-моему, ты дерьмо, у него в душе должен всплыть миф о художнике, нищем художнике, создателе гениальных полотен, которые оценят только после его смерти. Возможно, это тот же миф о Пигмалионе, об Аполлоне и о многих-многих мифологических богах и мифологических историях, имен которых мы не знаем. Мы называем их оправданиями, но спасает миф. Ну, например, миф о том, что ты чудотворец, причем настолько сильный чудотворец, что как Саваоф Баалович Один из понедельника, который начинается в субботу, ты просто не можешь творить чудеса. Это ведь миф, наверное, самого Хармса и о самом Хармсе. Миф, который вскрывается. Миф, из которого человек создает в своем творчестве себе новую реальность. Миф, похожий на миф о богине мексиканской Тальтикутли, которая во всех своих суставах, головами и ртами кусалась, как дикий зверь. Из этой богини Кецалькоатль создал землю, из ее волос деревья, цветы и травы, из глаз колодцы, изо рта реки и большие пещеры и так далее и тому подобное. Что вскрывается? Вскрывается какой-то внутренний миф, в котором в свою очередь всегда спрятана подлинность человеческая, которая и позволяет относиться к иронии к тому, что происходит вокруг. Спокойной ночи. Накатила на меня лень. Разреши мне лечь и заснуть, Господи, и пока я сплю, накачай меня, Господи, силою Твоей. Многое знать хочу, но ни книги и ни люди скажут мне это. Только Ты просвети меня, Господи, путем стихов моих. Разбуди меня, сильного, к битве со смыслами, быстрого к управлению слов и прилежного к восхвалению имени Бога во веки веков.